Продолжаем. Слово Дмитрию. А я буду стенографировать. Так, обучение. Обучение. Собрание с общей целью получения передачи знания при помощи источника знания. Так, и первое у нас будет первое. Сейчас. Виктор, если можно, покажи мне, что там первое у нас было. Ага, рассказ. Так, ну, рассказ, монолог. Ну, по сути дела, это лекция. Если все согласны, наверное, так и запишем. Лекция. Что-что? Обучение. Первый пункт. Ну, да, ну, в обучении рассказ – это, по сути дела, лекция. То есть есть один человек, лектор, который обучает всех остальных, которые его слушают. То есть получается, ну, теперь нужно просто определение лекции дать. Ну, а нет, а двое вообще. Сейчас. Обязательно. Подожди, Игорь, не понял, что еще раз, что тебя смущает в лекции? Это меня, Дмитрий. Мне казалось, что в первом, что у нас первый пункт – это предельный случай, и даже может быть, что у нас нет второго участника в плане человека. Ну, хорошо. Ну, это возможно. А вот где у нас вот этот первый случай? Ну, когда человек читает книгу, например, книгу, он, ну, по сути, это лекция из одного внимающего. Ну, а вместо лектора это книга, там, или, я не знаю, ролик какой-нибудь. Может быть, так? Тогда. Кстати, если знание у нас где-то определен, или он нуждается в определении? Ну, если получается, что если... Он определен в любом случае, просто он может быть либо обезличенным, то есть это еще что-то, либо... Ну, то есть это лектор некий. Знание это непосредственно тот, от кого как бы исходит. То есть... как бы не какая-то там книга, в которой записано, а тот, кто говорит, рисует, показывает, правильно? Ну, в принципе, да, но если мы говорим о предельном случае, то есть если у нас все-таки во всех типах собраний должен быть предельный случай хотя бы из одного человека, ну, то есть из одного человека состоящий, то тогда это такой, ну, такой вариант, что есть некий обучающийся один, который... не может из одного состоять. У нас собрание это не может одно собрание... Я согласен, но возражение в том, что у нас были вообще... я просто не припомню, у нас это, были некие предельные случаи. Но тогда из двоих человек. Если из двоих человек, то все ну, вообще, по-моему, с лекцией понятно. То есть есть некий лектор, есть некий внимающий хотя бы один или больше. Виктор, а можешь на определение игры на самое первое сдвинуть? Я вот просто не помню. Мне казалось, что в самом первом определении игры у нас как раз предельный случай, когда один играющий, некий предмет, и все. Еще есть игра, собрание, это как минимум. Но игра это тоже собрание. Как это при чем? Это игра. Мне просто казалось, что в предельном случае игры как раз была возможность одного участника. Да не может одного участника, ну как? Ну, это не собрание, мы здесь определенные собрания. Вот. Это собрание. Видишь? Игра. Это собрание. мы как раз-таки предельным случаем сделали двух человек. Тогда все, ну это то логично, есть... потому что если собрание, то одного, человека не может быть. То есть даже в игре, есть как бы второй неиграющий участник. Вот. То есть тут отдельная игра, игра из хотя бы одного играющего участника, то есть активно, вот, сколько, и хотя бы одного неиграющего участника. У вас... все, понятно, с этим вопросом разобрали. Итог собрания, так, обучение, да? Обучение сейчас. Обучение. Ну, по сути, он очень сильно к рассказу, с рассказом сочетается, то есть общение хотя бы, обучение получает передающего знания, да, участника, и хотя бы одного принимающего эти знания. Все согласны? Нет, не хотя бы одного. А, не хотя бы одного, а передающего, а одного, наверное, передающего знания участника, не, хотя бы одного. Одного принимающего знания. Сейчас нормально? Все согласны? Лекция это может быть записана на камеру, просто как бы, это будет лекция, но это не будет собрание. Ну, тогда это, тогда лекция это, а, ну, тогда тут обучение не обязательно же писать, да, это тогда надо написать, а, подождите, обучение, если мы пишем, что лекция это обучение, а обучение это собрание, не записанное на камеру, а именно собрание, правильно? То есть, если мы определили обучение как собрание, а собрание это у нас... как минимум два человека, то значит... Ну, тогда получается обучение одного предыдущего знания участника и хотя бы одного принимающего знания. Но да. Просто у них там может быть обучение еще в виде диалога. Ну, скажем, тот задает вопросы, а этот отвечает на них. Это, наверное, есть... будет уже какой-то следующий вариант. То есть, скажем, надо дополнить беседу. Аналог беседы. Надо дополнить тогда, что говорит лектор, а как бы. Ну, то есть, что диалога нет, или он есть где-нибудь в конце. Ну, вернее, что диалога нет просто, потому что когда они там начнут как бы после слушания лекции. Задавать вопросы, то это уже как бы не лекция, это уже именно как бы следующий тип пошел. Ну вот, да, Виктор вписывает хотя бы одного молча получающего знания. Ну то есть, может быть, молча это не очень хорошее слово сейчас. Да. Да, да, наверное. А пассивно, ну, то есть в одностороннем порядке как-то принимающего. Пассивно, да. Да, наверное, так. Так. А зачем нам уточнять получающего знания? Ну, Алексей высказал мысль о том, что если получающий знания будет задавать там вопросы, какие-то свои мнения высказывать, то это уже будет не лекция, а какой-то другой тип собрания, ну, тип обучения. Не, просто зачем нам тогда в лекцию падают? Ну, чтобы четко определить... Если начнет задавать вопросы, это уже передающий. Ну, к тому, что если там они начнут активно обмениваться там вопросами и ответами, то это уже не лекция, это обучение. Возможно, они каждый там что-то узнает, научится, но лекция... Алексей, Игорь, в принципе, я, насколько я понял, другую мысль высказал. То есть в слове «принимающий» уже заключено, что он только принимает, а ну, никаких транзакций там в обратную сторону не высказывает. Правильно я понял, Игорь? Да, да. Но в принципе... Получает, он только получает. Но просто... Вопрос, опять... Да, Алексей, ты что-то хотел сказать. Ну, просто если сказать, что хотя бы один... Если сказать просто получающего знания, то, возможно, как бы такое определение не запрещает им меняться ролями. Вот в чем дело. То есть, да, всегда, в каждый момент будет один передающий, а другой получающий, но если они еще при этом меняются, то это уже не лекция, это уже будет именно... Обмен. Можно указать и одного только получающего знания. Так подойдет? Ну, подождите. Каждый определенный момент времени вы можете либо получать, либо передавать. Если вы получаете, значит, один тип собрания. Если передаете, то другой тип. Блин, смотри, если они постоянно меняются, один что-то другому сказал, потом тот, который слушал, что-то сказал тому, который говорил. Они обменялись знаниями, каждый друг друга научил. Ну, и считать, получается, каждый акт отдельной лекции, что ли? Или все-таки... Да, кстати... Хорошее возражение, я согласен. То есть получается, что у нас любое другое, ну, последующее собрание, например, там общение, да, ну, не общение, это... Совокупность лекций. Ну, аналог общения. Будет получаться, что это такие много-много мини-лекций. Но это же не так. Я согласен с Алексеем в данном случае. То есть тогда просто, может быть, действительно определить, что только передает, будет только получается. Я бы предложил зафиксировать знание, потому что сейчас тут в общем виде написано, да, что передающего знания вообще. А вот в этом примере, если указать, что вот то знание, которое этот передает, этот пассивно получает, то действительно, если другой, он же не может ему вернуть знание, которое тот ему дал. То есть, если один другому рассказал там про облака, например, да, тот узнал про облака, он же не может в ответ начать тому рассказывать снова про облака. Потому что тот уже знает про облака, да, все. Поэтому, если он начнет в ответ начнет рассказывать, не знаю, про копыта, например, то это будет действительно другая лекция. И ничего в этом страшного нет, потому что они будут отличаться темой, да, вот, передаваемым знанием. Потому что при одном знании один был лектор, другой ученик, а при другом знании наоборот. Как бы и на здоровье. Вот. А вот в той форме, которая сейчас записана, да, когда знание вообще, то тут говорится, что тут важно, кто передает, да, кто получает, а знания как бы любые, да, любую мешанину. И в таком виде оно действительно не работает. Вот. Ну вот, а аналог там общения или чата, тогда получается, это всегда будет в этом случае как, ну, набор каких-то, большой набор лекций. Если там будут разные темы затрагиваться. Ну, это тоже, мне кажется, не совсем верно. То есть надо зафиксировать знание. А вот там, наверное, пойдут всякие вопросы, да, вот если вот, уточняющий вопрос, или вот ответ, как бы обратная связь, да, когда действительно этот рассказал лектор, прочитал, рассказал про облака, в ответ этот пересказал то, что он понял, да, это как бы удостоверение, что это передано. То есть он не начал учить обратно, да, просто сообщил, что да, я услышал. А здесь как бы это одностороннее. У меня еще есть вопрос из определения рассказа хотя бы тоже убрать? То есть вот рассказ, общение из хотя бы одного передающего сообщения участника. Что это же такая стандартная штука. Тут тоже хотя бы не надо. Ну, кстати, да. тоже хотя бы надо убирать. Из отдельной игры тоже. Все, так, это я вернулся назад. Так, возвращаемся. Вот есть предложение как-то зафиксировать, что здесь будет всегда говориться про какую-то одну порцию знаний. Ну, она может быть довольно широкой, да, то есть это может быть, не знаю, лекция, обзорная лекция о механике, да, там целый раздел, а могут рассказывать про там отдельную палку. Все время. Это как бы уже вопрос, что вынесли в качестве темы, да, вот, преподаваемой, и что надо усвоить, соответственно, да, принимающим, получающим. Вот, ну, уж если зафиксировали, то мы говорим, вот, если тема сменилась, то, значит, это уже как бы следующее. Вот, это, кстати, интересно, потому что это получается отличие от общения тоже, то есть... Общение как раз, наверное, меняется, когда меняется язык, например, да, вот, или что-то такое. Или состав участников. А темы могут перескакивать. А вот для знаний, получается, тема, она тоже привязана к собранию. Что логично. Получается, что так. Итого у нас по лекции обучение из одного передающего знания участника и хотя бы одного, ну, можно написать пассивно, или только получающего знания, да? Все согласны? Который записан. Что записан? На том варианте, который сейчас записан. Да. Или какие-то есть вопросы, уточнения? В принципе, да. Тут зафиксировано же, что роли не меняются. Да. Угу. Игорь? У нас количество получающих знания минимум одно. Да. Сейчас вопрос стоит в данном... Употреблять ли данные? Вот, да? Ну, данное знание и там то, что получающего знания. Ну, Виктор предложил зафиксировать, что знание конкретное, ну, то есть тема, да, какая-то конкретная в лекции. И, ну, а я вот это предложил уточнить, что только получающего знания. Если, в принципе, кто не против, то оставляем зафиксированным. Ладно, тут надо вопрос еще один прояснить. Может ли лектор быть коллективным? Ну, то есть, не один человек, нет. Нет, не может. Кто еще? Это уже, наверное, второй. А? Мы же хотя бы одного там именно из этих соображений. То есть было в обоих случаях было хотя бы одного, потому что да. Ну смотри, например, их два, меняются. То есть один рассказал как бы одно, ну то есть они говорят об одном и том же, просто предмет достаточно обширный. И один рассказывает сначала одно, потом говорит, я передаю слово там товарищу такому-то или там. Вот, он или она встает и свою часть знания излагает, вот. А потом, допустим, она какой-то частный вопрос прояснила, там, показала на доске, на проекторе, и говорит, я как бы возвращаю там слово, вот, и тот дальше продолжает основной вопрос разбирать. То есть, и получается, что, как бы, направленность на получателя не меняется, просто выступает, по сути, один человек, вернее, не один человек. Вернее, как, так сказать, источник, из которого идет лекция один, но его роль выполняет как бы несколько человек. Просто потому что одному физически сложно изложить весь вопрос. Вот. Ну, тут варианта два, на мой взгляд. Это либо это все-таки будут разные лекции. Это первый вариант. И второй вариант, тогда, ну, если мы ну, как-то встраиваем вот такую опцию, то тогда получается, что нужно поправить определение, что лекция – это обучение из одного, единоличного или коллективного, ну, сколько закрывается, передающего данное знание участника. То есть, например, ну и тогда мы должны ввести определение коллективного лектора, ну и коллективного там другого какого-то участника в предыдущих собраниях. Ну, четко определение. Потому что пишем одного или нескольких, то это непонятно. Это будет, получается, что, ну, отсылка. Я хотел сначала возразить, что в данном случае это будет форум все-таки, наверное. Но форум это допускает разные темы. А лекция это по конкретной одной теме, ну, то, что ты сейчас, Алексей, рассказал. Поэтому, ну, я предлагаю два варианта. Либо все-таки считать это разными лекциями, если разные лекторы, ну, то есть некая последовательность разных лекций на одну и ту же тему. Либо вводить понятие и определять коллективного лектора. Думаю, все-таки и скорее коллективный смотри. Лектор. Что они работают, могут, в принципе, работать как одно целое, и это не отдельная лекция. Да, Игорь. Вот. А я за то, чтобы вернуть формулировку хотя бы из хотя бы одного. И она исчерпывает. Потому что она, просто мы, наверное, забыли, и, видимо, из этих соображений ее и писали изначально. Ну, мы тогда, смотри, Виктор, если мы ее забыли, значит, она все-таки не исчерпывает. Потому что, возможно, ну, возможно такое понимание, что это будет, грубо говоря, несколько лекторов, да. Ну, несколько участников передающих. То есть и от форума это, грубо говоря, будет слабо отличаться. Нет, они здесь они передают... Ну, хорошо, может быть, короче, получается, что вот эта первая клетка, она отличается от остальных не единичностью активного участника, а однозначностью активных и неактивных участников. То есть во всех остальных случаях там больше-меньше. То есть там нет такого, что есть вообще неактивные участники. Вот. А в первой клетке там их можно, они могут быть и коллективными, то есть их может быть и несколько. Но в предельном случае хотя бы один там, один такой, один такой. Ну просто один полностью неактивный, а один активный. То есть в этом смысле она предельная. Ну, тут. В первой клетке все-таки количество участников в каждый момент времени это один. Ну, хор. На самом деле, вот такое, может быть, не часто встречается, но кто-то вот захочет, чтобы потроллить, так сказать, наше определение и вообще поставить под сомнение. Он соберет хор из трех учителей, которые там будут стоять и вместе говорить просто одновременно одно и то же. Ну, с точки зрения, мы же собрание считаем по людям, у нас написано один. Вот они встали и одно и то же говорят, их три. А слушает их один ученик. Там, не знаю, эффект объемного звука они создают таким образом, допустим, этому ученику. Ну, просто они тем самым... Глухой ему надо. Ну, не знаю, в общем... Компенсировать недостаток слуха ученика количество говорящих. Череп все равно будет слышно, если много людей будут говорить в унисон. Вот, или, например, в церкви, да, вот пение, которое является и проповедью, когда двое поют на два голоса, но они один текст поют. Где-то они хором, где-то по очереди, да, а их слушают. Причем тихо слушают и внимательно, да. Вот здесь даже можно найти исторические примеры существующие. Это лекция. Ну да. Ну просто лектора физически два. Ну, мое мнение, надо все-таки определить ну, понятие коллективного участника. Это будет правильнее. Мне кажется, это такая фривольность, то есть как бы собрание, ну, некий коллективный участник собрания, которое нас далеко заведет. Потому что получается, опять-таки, с вот этой единичностью и множественностью можно будет играть как угодно. Еще как-то объединять и остальных. Ну так, значит, минимум одного поставить. То есть я за то, чтобы вот это оставить хотя бы из одного везде. И просто как-то подчеркнуть, что здесь речь идет не об относительной его большей активности, а об абсолютной активности по сравнению с пассивностью другого. Вот, тогда как в следующих пунктах нужно указать, что там более активные и менее активные. То есть следующие пункты, они интерактивны. А первый пункт в ряду, он всегда односторонний. Жестко, независимо от количества участвующих. Вот общего в этом, вот три учителя хором, которые докладывают, или один учитель хором, который докладывает, ведь суть они докладывают одно и то же. То есть здесь ну, нам нужно как-то определить, что это за знание такое вообще, что это знание. Я так понимаю, вот есть у нас какой-то объект, да, о котором данная лекция. Механика – это тоже объект. Это объект, это свод знаний в определенных как бы, явлениях. Но и палка отдельная, это тоже объект. То есть если там у нас будет лекция там, по механике, ее рассказывают несколько лекторов, каждая в своем объекте, да, но вместе они, это все механика. Но у каждого при этом тоже свой какой-то объект. А вот три учителя одновременно, они вещают одно и то же. То есть... В принципе, в зависимости от того, что кто вещает, у нас не надо будет вводить коллективного участника. Потому что ну, то, что они вещают это в проем, хоть, не знаю, 100 человек одновременно, от этого суть не изменится, это будет легче. То есть, Игорь, правильно я понял, ты предлагаешь... ну, как-то определить, указать, что лектор или лекторы, ну, то есть лекция – это тогда лекция, когда, когда рассказывается в одностороннем порядке слушателям о конкретном каком-то предмете знания. Объекте. Обычно в лекции есть название. Там, вот. Что-то, какая описывает человек действительно. Я просто думаю, что сейчас пока вряд ли стоит там как-то определять, может быть, мы чуть ниже опустимся, и оно виднее будет, потому что я думаю, что без четкого вот этого вот понимания темы знания, да, и что это такое, и как это передается и принимается в каком виде, мы обучение навряд ли сможем ну, нормально сделать. То есть здесь явно имеется в виду уже какое-то соотношение с объективной действительностью. То есть если игра это у нас имитация, да, или воображаемая действительность, то здесь вполне конкретная. Я думаю, что это можно так обтекаемо решить, так же, как мы решили с целью. Да, у нас обучение от собрания с целью, неважно, достигнута она или нет. И про знание тоже можно сказать, типа... о заявленном учебном предмете, например. Или о просто о заявленном предмете. То есть, какие бы вспомогательные знания не излагались по ходу обучения, но предполагается, что знание должно быть передано о заявленном предмете. Просто может быть, там, допустим, чтобы объяснить собравшимся, как устроены облака, там, может быть, достаточно рассказать про сами облака. Но может по ходу выясниться, что собравшиеся там не знают, что такое, там, скажем, вода. И, ну, или кто-то из собравшихся. И чтобы им передать знания об облаках, придется еще им передать знания о том, что такое вода. Но это не входило в заявленный предмет. То есть несмотря на то, что им передали еще и знания о том, что такое вода, и сделали отступление по ходу лекции, допустим. Вот. Но это все было сделано ради передачи знания о заявленном предмете. Вот. А если вот заявленный предмет поменяется, то есть в явном виде, то есть типа был заявленный предмет облака, либо вообще про это ничего не рассказывал. То есть рассказ, вспомогательный рассказ о воде, чтобы рассказать про облака, не является сменой заявленного предмета. То есть смена заявленного предмета может быть, не знаю, в двух случаях, когда сказали, что мы отменяем сегодня, значит, будем говорить не об этом, а будем говорить там про там, ветер, например. Вот. Либо второй вариант, если рассказали про облака, после чего говорят, вот все, закончили, знания передали, теперь следующий предмет, там, не расходимся, ветер. Да, вот как бы второй вариант смены заявленного предмета. Вот как-то так. Виктор, ну в данном случае очень нечеткая граница. Понятно, что ты имеешь в виду, но граница формально очень нечеткая. Непонятно, как ее определить формально. Это я сейчас с позиции Егорова подошел. А в чем сложность? Есть объект. Ну, как ты формально определишь? В принципе, можно свести там, ну вот, грубо говоря, там облака, ветер. А ветер тоже формирует облака каким-то образом и так далее. И можно эту цепочку продолжать до бесконечности. Ответ очень простой. Спрашиваешь у лектора, или там потом будут какие-то другие, да, у нас активные участники. Передающего знания спрашиваешь, о каком заявленном предмете ты будешь передавать знания. Все. Вот что он скажет, то и... Но вода это уже не заявленный предмет в случае там с облаками. Да. Я считаю, что это уже будет другая тема, это уже будет другая лекция, и нельзя определять это в эту же лекцию. То есть любая смена предмета, ну, грубо говоря, если кто-то задал там, сказал, а я не знаю, что такое вода, лектор, объясните, пожалуйста, и он начинает объяснять, то это уже другой тип собрания или другая лекция. Ну, грубо говоря, вот лектор то, что заявил там, он рассказывает про облака, и все тут. И это, ну, только в этом случае это лекция. Ну вот я предлагаю в духе нашего второго подхода с целью, да, в таком случае вот эти отступления вспомогательные другой лекции не считать. Вот. Потому что мы точно так же, мы это, почему я говорю, что это тот же самый дух, да, когда мы первый заход определяли эти типы собраний, мы шли от объективного того, что происходит. И пришли к тому, что у нас получается очень такое подробное дробление, и мы не можем толком определить, люди общаются, или учатся, или исследуют и так далее. Вот, и здесь похожая ситуация. Мы вышли из положения тем, что сказали, что вопрос, с какой общей целью они собрались, вот что они имели в виду, а что у них получилось. Это как бы уже вопрос второй, да, вот тип собрания, нам он важен в организации, да, для чего, чтобы там помещение соответствующее находить, чтобы какие-то, не знаю, вывески делать, объявления делать, а что у них там получится, это уже предмет их деятельности, это как бы организацию, ну, конечно, волнует, но может получиться не так, как заявлено, да. Значит, здесь более частный вопрос, но он похожий, он может быть решен похожим способом, да. Вот какая вот цель, вот тоже как бы цель, да, передать знания о чем, что было заявлено. И все. И с этим дальше и сравниваем. И в принципе в практике, когда на обучение кого-то приглашают, или кто-то идет, или кто-то устраивает, то обычно это как-то есть тема, да, это тоже формулируется. Но действительно отступлений может быть очень много. Как запланированных, так и незапланированных. Ну, значит, когда вот они все. Только когда явно сказано, что мы меняем заявленный предмет, либо переходим к следующему, да, только тогда это уже другое собрание. В рамках там, ну, вот, я об этом же говорю. А поскольку лектор, например, если лектор ведет тему, ну и рассказывает тему, никто ничего не говорит, все молча там записывают или слушают, то это лекция есть. Ему нет никакой надобности отступать даже там в каких-то. Если он считает нужным, что в облаках рассказать там про воду, ну, значит, эта тема лекции, она есть. То есть лекция никак не прервалась, она так и идет. Да, в случае с лекцией обратной связи нет. Мы тут приводили примеры с обратной связью, когда что-то ученики сказали. Нет, здесь, да, обратная связь. Здесь он, ну, он сам может передумать, скажем. Вот. Гипотетически. Но это, тем не менее, все равно будет та же самая лекция. Он ее, ну, продумал как-то и так ее и рассказал. Нет, я имею в виду, что он просто может ее отменить. Он продумал одно, потом по ходу сказал, так, все, стоп. Ну, сам он смотрит на учеников, и что-то ему показалось, что бесполезно это все. И он решил ее сменить. Такое, ну, тоже возможно. Но это все нюансы. Ну да, да. Это. Мне кажется, в лекции тут нету такой проблемы, по крайней мере. Ну, там дальше, может, она и появится, но в данном случае, мне кажется, такой проблемы нету, оговаривать это отдельно не стоит. А по поводу замечания Игоря, что, ну, по поводу передачи знаний, я согласен. Ну, мне кажется, мы это чуть, ну, позже, когда будем, будем переходить, там, разбирать следующие типы обучения, мы уточним еще определение лекции. Ну, ввиду того, что действительно, что такое знание. То есть, что первичное, либо интерактивность, либо конкретность темы и объекта знания, что тоже, на самом деле, величина довольно условная, либо, ну, как бы и то, и другое в каком-то соотношении. То есть, это еще будем возвращаться, я думаю. Ну, мы упоминали же, по-моему, что, в принципе, сюда вот на место знания можно пристыковать нашу теорию трактования. Вот. И на самом деле вот это передающее, передавать знания, это как бы общепринятая, да, лексика, но если сюда подставить наведенное трактование, то получится, что как бы результат обучения может быть и как бы не в результате сознательных действий учителя, скажем. То есть там же формулировка такая, да, что у человека повысилось соответствие картины мира реальности в результате действий другого человека, да, а там не указано, что результат действия был преднамеренный, да. Вот. Получится более расплывчато и близко к жизни в этом смысле. Вот. Но здесь мы просто для... То есть заменить вот это вот везде, или, там, или дать определение знанию, привязав это как-то, да, к трактованию, или к передаче знаний. Даже здесь надо, наверное, определять не знание, а определять передачу получения знаний. Вот это все вместе. Вот, это не трудно будет сделать. Поэтому здесь мы просто пока пользуемся более привычными словами. Потому что мы о собраниях говорим. То есть... Знание только повод здесь. Собраться определенным образом. А можно еще раз кратко повторить, чем принципиально о заявленном предмете? Даже если обучение происходит не о заявленном предмете, оно не перестает быть обучением. Не очень понятно. Чтобы... Это один... вопрос именно о лекции. Один из признаков, ограничивающих данный экземпляр собрания. То есть когда считать, что одно закончилось, а другое началось? Не, ну допустим, заявили один предмет на урок. Пришел учитель, говорит о другом предмете. Почему это не обучение вдруг стало? Ну... дело не в заявленном там заранее предмете, а в том, что учитель там будет, ну, он может прийти и объявить непосредственно перед... Сейчас мы будем слушать там про то-то. И начинают рассказывать. Может, планировалась раньше и другая какая-то тема, неважно. То есть, что он о конкретном каком-то предмете знания рассказывает. Обучением оно быть, безусловно, не перестало. То есть это не тот признак, который как бы отличает обучение от необучения. Это тот признак, который просто помогает разное обучение даже не типы, а просто вот экземпляры отличать друг от друга. Ну, Виктор, у тебя сейчас о заявленном предмете в общем определении обучения, а не только в лекции. Это в скобках пояснение, что такое данное знание. Чтобы везде не писать знание о заявленном предмете. Вот, я просто здесь написал в скобках. А везде, везде буду писать данное знание. Вот. Что это как бы не получение знаний вообще, а это вот ну, порции. Понятно тогда. То есть именно заявленного знания. Ну, может быть, заявленное и прям понятно, оно может смутить, что действительно, если там какое-то другое переопределили, может быть, конкретное знание, о конкретном каком-то знании. Именно лучше заявленное. Как, потому что конкретное, опять-таки, это не вообще не отличает от ситуации, когда мы начнем копаться, что и про облака конкретно, и про воду конкретно, и про в общем, все остальное. Ну, хорошо. Так, ну что, ко второму пункту переходим? Хорошо. Так, то есть здесь хотя бы одного мы все-таки поставим. Ну, хорошо. Но мы же не решили, да. Да, да, да. Ну, пускай будет пока что, там, в красном там выделили, что это под вопросом. Нет красного. Ну, тогда, да, так. Второй аналог там, выступления или форума, я предлагаю назвать семинар в случае с обучением. А семинар это получается как активное общение. Ну, вот тут нужно понять, да, есть у нас вариант беседы или чата, да, беседа это, наверное, в случае с обучением это дискуссия, по всей видимости. А форум, когда, грубо говоря, несколько человек там на разные темы могут чего-то докладывать, на каждом этапе еще обсуждать со слушающими, с большинством слушающих, то это, наверное, все-таки такой формат семинара. То есть... собственно говоря, видимо, при первом приближении определение семинара будет отличаться от определения выступления в общении только первым словом вместо общения обучение. А так, ну, наверное, все то же самое. То есть семинар это обучение, большинство участников которого чаще принимает сообщение, и меньшинство чаще передает сообщение. Вместо сообщения, наверное, знание. Ну или там данное знание. Хотя в семинаре, возможно, там темы разные. Ну тоже они, да, будут заявлены, но просто разные. У кого какие мысли по этому поводу? Так, оставляем, дальше идем? Или есть поправки? Получается ли отсюда вырожденный случай лекция? Нет. то есть, грубо говоря, вырождены это предельные случаи, что не просто чаще, а всегда, 100%. Ну, это точно так же, как и в общении. Если чаще, значит, они могут... В принципе, вырожденный случай лекция получиться может. Ну, точно так же, как и в выступлении может получиться вырожденный случай рассказ. Если один там человек, например, только чего-то вещает, а остальные не пользуются своей возможностью ему там задавать вопросы и там как-то беседовать, а только слушают, ну, получается рассказ, а в случае с обучением получается лекция. Такое бывает. А уместно ли здесь тоже использовать вот это чаще? Или потому что я что-то себе плохо представляю. Вот, то есть, может быть, здесь как-то нужно эту степень тоже по-другому сформулировать. А именно, что не чаще. В игре там было слабо действует. То есть, как бы действует, но вот... То есть слабо дети много воображают, но почти ничего вовне не делают. Но что-то все-таки вовне делают. То есть, вот. Там была слабость действия. Здесь может быть нечистота, потому что вот это же как получается. Значит, вот есть семинар, да? Большинство чаще слушают то, что им рассказывают, и усваивают. Но иногда рассказывают, получается, сами. Откуда они это вообще взяли, то, что они рассказывают, а меньшинство чаще передает. Ну хорошо, это, допустим, подготовившие выступления, да? Но ведь получается, что иногда они тоже получают, причем слушая большинство. Что большинство им передает в этом случае? Вопросы. Вот это как раз, а как бы, то есть это, понимаете, это, вот это не чаще получается, это что-то... То есть это получается в получают и передают входят две формы, да, это повествование и вопросы. Но это, получается, они входят туда в неявном виде. Там вопросы или ответы и вопросы, да? Ну, если это строго прописать. Если строго рассматривать, что происходит в случае с вопросами по отношению к знаниям, то получается, что можно прописать это таким образом, что большинство участников имеет возможность корректировать ход доклада. То бишь, они вопросами делают что? Они, собственно говоря, вынуждают докладчика уточнять чего-то, что-то объяснять. Ну, то есть, это изменять там... Ну, ход своего доклада. Но мне кажется, что на лекции вопросы – это норма, в принципе. Либо мы под лекцией имеем в виду такое выступление, на которое вопросы вообще не задаются. То есть это некая аудиолекция, которую просто слушают. Или как бы в виде... Ну, я вот не знаю. А еще по поводу... Может быть, это не семинар, вот мне семинар не ассоциируется, если честно говоря, с несколькими докладами. Может, это какая-то конференция на тему. То есть, когда несколько докладов на одну тему идет. Ну, можно конференции назвать, но не обязательно на одну тему. Они, темы могут быть разными. Но, в принципе, конференция, да, собственно говоря, подходит тоже под определение. Просто семинар у меня как-то ассоциируется больше с практическими занятиями, где тоже есть, по сути, один ведущий, но просто это больше не теория, а практика. У нас в институте семинары были именно множественные доклады. Ну, может быть, не все, но у меня как бы ложится, да, на такой образ. Ну, ладно. Ну, по поводу вопросов. Вопросы, мне кажется, они в лекции, это норма, наличие вопросов. И корректировка лектора в том числе. Вот это я бы тоже нормой не назвал, мне кажется. Даже если лектор спрашивает, какие есть вопросы, задают нечасто и не во всякой аудитории. И обычно в самом конце это происходит. То есть очень... себя поставить. Ну, понятно. Он может сказать, он может давать по ходу, либо в конце. Это его правило обычно. Это понятно, но все тогда равно... Тогда это, собственно говоря, семинар или конференция. Еще есть, как бы, по факту, состоялась подобная активность участников или не состоялась? То есть, если он сказал, ну, какие есть вопросы, все такие молчат, он такой, ну, ладно, все. То, значит, не получилось перейти к другому типу собрания. Вот я, да, я считаю, что как лекция, как семинар, например, может выродиться в лекцию, если никто ничего не задал, никаких вопросов, получилась лекция, так и лекция может перейти в семинар, когда пассивные участники начнут задавать вопросы, по сути, это станет семинаром. Ну, там, с одним лектором или там... Под вопросом мы подразумеваем, что вопрос – это тоже некая передача знаний. Так, что ли? Вот Виктор сейчас как раз это и уточнял. Я считаю, что основное действие вопроса – это корректировка хода доклада в итоге. То есть это вот так как раз та самая интерактивность. То есть вопросом, грубо говоря, как палочкой там катится, там, или гусеница там ползет, ее палочкой там ткнули, и она поползла чуть-чуть там в другую сторону. А так она ползла бы и ползла, ну, условно. То есть, по сути, это некое воздействие, некое там, некий посыл там словесный, который корректирует ход доклада. Ну, вот что-то как-то так я себе это представляю. То есть обучение большинство участников, которого редко подправляют передачу данного знания, а меньшинство часто подправляют, как передающие данное знание. То есть, а вопросами здесь в скобках, то есть пояснение, как подправляют? Вопросами. Передачу им данного знания. Ну, то есть, а меньшинство, которое само докладывает, оно, соответственно, подправляет вот просто по факту, что оно докладывает. Или, собственно, подправляет ответами, то есть, получается. Ответами, но редко и часто вообще надо убрать. Это очень согласованное действие. То есть они большинство, соответственно, подправляет, корректирует докладывающего вопросами, а докладывающий корректирует свое знание ответами. Подправляют. А это согласовано, то есть они с одинаковой частотой это делают. Ну, либо, если, грубо говоря, лектор проигнорировал вопрос, тогда, конечно, может быть и это. Ну, вот как-то так получается. То есть обучение, большинство участников, которые вопросами подправляют получение имя данного знания, а меньшинство ответами подправляют передачу имя данного знания. Ну, то есть он это хорошо. Он подправляет ответом передачу в том смысле, что он сам бы сказал, рассказал бы вот так и вот это сейчас, но ввиду того, что он должен ответить, то он вот что-то подправил, как бы, добавил в свое повествование. Мне нравится такая формулировка. Ставим, поправляют. Вот, ну, да. У кого какие дополнения, возражения? Так и будет. Тогда переходим к следующему пункту. Так, пункт третий. Выбор. Выбор. Выбор учителя Пикова. Выбор предмета. Выбор, так, вариантов несколько получается. Например, докладывающий может обращаться к кому-то, хотя это, наверное, не... Вот выбор чего, да, вопрос. Выбор предмета, выбор того, кто будет учить. Чего там еще может быть? Либо наоборот, выбор аудитории. Если кто-то там... Место и время. Это связано должно быть с предыдущим форматом. То есть это как дополнительное условие, уточняющее предыдущий формат. Ну, смотрите, тогда, наверное, да. Например, там, ну, докладчик, ну, не все же будут одновременно задавать вопросы, да? То есть докладчик выбирает человека, задающего вопрос. То есть кто-то, ну, там, поднимается лес рук, он говорит, так, ну, давайте вы задавайте вопрос. То есть выбор участника из большинства, который корректирует его доклад. И участники которого сами выбирают, что они хотят узнать в данный момент. Как бы одна сторона, которая выбирает, кого хочет учить, а другая, чему хочет учиться. Как-то так. Кстати, да, когда на той же пресс-конференции гостей несколько, то есть не только выбор, кто будет следующий задавать вопрос, но и кому из гостей вопрос адресован. Да, кстати, это хороший вопрос, хороший момент, хорошее уточнение. Поэтому если у нас даже на семинаре, если несколько докладов, несколько докладчиков там, про разные аспекты какой-то темы, то вопросы могут идти как... Вот если после каждого доклада сразу вопросы, то тогда да, тогда можно выбрать только... Но из тех, кто спрашивает, но может быть формат и другой, что сначала заслушали все доклады, а потом, соответственно... Или, скажем, бывает такое, что после доклада есть вопросы докладчику, а потом все докладчики собираются как бы за круглым столом, и идут вопросы на выбор любому из них. Вот. Ну да, даже если по ходу докладов спрашивающие, ну, чего-то спрашивают у докладчиков, они же все равно выбирают, кому задавать. Они могут кому-то не задать никаких вопросов, а кому-то задать. Ну, не обязательно это в какой-то прям отдельный отрезок времени происходит. То есть ты хочешь сказать, что выбор спрашивающего все равно остается приоритетным, потому что потом спрашивающий, он же говорит, у кого он, собственно, хочет спросить. То есть это входит как бы в сам вопрос, да, кому он адресован. Ну, это взаимоувязано, да, наверное, да. Все-таки получается, если... Хотя нет, это, наверное, ну, одинаково приоритетно, просто так как докладчик может не спросить, например, не сказать, не дать слово там кому-то, так же и спрашивающий может не задать вопрос. Не, ну, это не очень хорошо вот так вот. Там у нас был выбор, у нас был, вообще не был выбор адресата сообщения. Там, ну, в виду, в выборе было, да? Там было вполне четко и конкретно, что обращаюсь. Там было кому, то есть выбор был, выбор не того, кто спрашивает, там как раз выбор... У кого спросить, получается? Ну, а в данном случае, мне кажется, все-таки важен выбор того, кто спрашивает. А, кстати, логично. У нас здесь меньшинство активнее, да? Мы сейчас еще находимся в половине, где меньшинство активнее. А вот как раз в общении там выборка... Она во второй половине, когда большинство активнее, поэтому все, там все как бы могут выбирать, да, кому писать. А здесь как раз, да, да, вот это, кстати, аргумент. То есть меньшинство активнее, оно решает, поэтому все-таки выбор спрашивающего. Да, а спрашивающий в большинстве, да. Тогда получается, выбор спрашивающего – это обучение, активные участники которого выбирают, ну да, передающие участники которого выбирают. Принимающего там участника, задающего вопрос или там корректирующего доклад. Ну, ладно, не буду раскрывать. Так. Кто в следующем задаст свой вопрос. Да, это достаточно. Того из принимающих знания участников, что их много, да? Ну, можно пояснить, что это на самом деле меньшинство. Ну, потом, может быть, перепишем, но какой-то другой последовательностью, но в принципе жить можно. Так, идем дальше. Да. Так, ну следующий получается это аналог беседы либо чата. Я предлагаю назвать это дискуссией. У нас дискуссия, как бы все равно обсуждение уже. Может, ты диалог? Что ты имеешь в виду? Что там происходит? Ну, это уже... ну, вот что-то типа... Что сейчас происходит у нас, скажем так. Нет, не спеши. У нас... Не все варианты определены, чтобы понять, что происходит сейчас. Не, ну, когда, когда большая часть, ну, то есть, именно ну, какое-то обсуждение, что ли, и происходит. Ну, мне кажется, вот все-таки дискуссию как аналог обсуждения в общении, ну, дискуссия это все-таки что-то такое, ну, научное, связанное со знаниями. Дискуссия это когда есть какой-то спорный вопрос. А тут может быть, как бы это сказать, обучение через вопросы или там. Ну, то есть участники задают друг другу вопросы, которые им непонятны, а как бы те, кто считает себя в состоянии ответить, на них отвечают. Вот. Ну, то есть это не так, что вот есть. Какой-то там вопрос, по которому имеется несколько точек зрения, и давайте там будем выяснять, кто более прав. Вот это вот дискуссия. А у нас же тут обучение идет. То есть это дискуссия, как бы она призвана выяснить, какая точка зрения как бы правильная. То есть если есть какой-то вопрос спорный, а обучение это... Для, в случае с обучением, тут скорее вот... Это хороший вопрос-ответ. Это хороший, да, вопросы-ответы, как в Mail.ru, да, как это, Новицкий. Ну да, что-то вот такого рода. То есть там, конечно, могут возникнуть дискуссии, скажем, один задал вопрос, а ему там двое отвечают. Ну, как бы, такое выяснение... Что правильнее может, конечно, быть, но не оно в основе лежит. То есть главное, что именно у людей есть вопросы и есть те, кто как бы... есть несколько человек, которые могут ответить, и есть, которые... Ну, хотя бы один. Есть несколько человек, у которых есть что спросить. Хотя бы один. Осталось только это назвать каким-то словом. В принципе, с самим вариантом я согласен. В старой таблице тут это называлось экзамен. Вот, потому что если посмотреть, то на экзаменах большинство получающих знания активнее, многословнее, чем передающие знания. И вопросы задает именно передающие знания. Меньшинство передающие знания задает вопросы, а большинство получающие знания на них отвечает. И оно как бы активнее, оно больше говорит, пишет чего-то. Ну, получается, что то, что ты сейчас описываешь, Виктор, это обратная связь. Ну, это обратная связь. В принципе, может быть, и обучение построено таким образом, что, допустим, сначала они, не знаю, пишут там собственное рассуждение на тему, да, то есть сначала, а потом обучение идет в виде указания на ошибки, указания на какие-то там пропуски, то есть вот в такой последовательности. Вот, но вообще, но чаще, да, это как обратная связь. Используется. Но на самом деле не обязательно. То есть, скажем, пришел человек, да, ему учитель говорит, ну рисуй. Тот что-то нарисовал. Да, вот. Потом учитель говорит, вот смотри, вот тут у тебя могло быть лучше, тут у тебя могло быть лучше, тут могло быть лучше. То есть, в принципе, учитель ему не показывал там именно примера, да, он сам не рисовал, никогда. В общем, лекцию не читал, но через такие короткие замечания, да, то точно рисуй снова, да, тот опять нарисовал. Такого плана. Или, например, сочинение, да, вот сочинения, ну, такие настоящие, да, сочинения, отличаются от изложений тем, что, да, там должен ученик как раз сам порассуждать, вот, на какую-то тему. То есть он не должен в сочинении показать, что он там выучил то, что ему до этого рассказывали, да, вот. А потом, например, преподаватель может ему там вопросы задать или какие-то замечания сделать. Вот. Но в данном случае сочинение – это не обратная связь об ранее изученном. То есть не в чистом виде обратная связь, да. Вот. А само предоставление ученику возможно, как бы задание, да, его стимулирование, что он все-таки сел и написал сочинение. Да, это не попытка выяснить, что он запомнил, а это вот именно предоставление возможности поучиться, попрактиковавшись, как бы, в самостоятельной деятельности. Смотрите, я, ну, тут мне звонок, просто я поэтому минуты пропустил. И я вот, ну, хорошо, Виктор, ты затронул это все дело. Я так думаю, что у нас получается экзамен и обучение через экзамен, ну и все вот формы, там, которые ты сейчас описал, это действительно больше подходит именно к вот этому, к четвертому пункту. А то, что сказал Алексей, это как раз будет подходить к шестому пункту, там, вопрос-ответ, когда в форме там обсуждения, дискуссии, общения, при котором, ну, там, обучение, при котором все участники будут активно принимать и передавать сообщения. Ну, то есть, кто хочет спрашивать, кто может отвечает. Поэтому все верно получается у нас. Так, тут надо будет через меньшинство определять вопросами. Только как же это назвать-то? Или все-таки получается, что при экзамене у нас преподаватель, получающий знания? А, то есть, как бы, получается... О том, знают ли остальные. Громче. Он получает знания о том, что знают члены группы. Это метазнание. Мета-то знание. Я, да, согласен с Игорем, он, ну, по сути дела, только это знание получает, другого знания он не получает. А, ну, кстати, в принципе, под определение подходит, потому что в случае с экзаменом получение именно такого знания заявлено. То есть, да, как бы оценить успеваемость, там, такой-то, да. Это я вообще в таком ракурсе не смотрел на это. Ну, значит, может быть, обратная ситуация, когда, к примеру, один студент, 30 преподавателей, и он каждого спрашивает, студент, каждого из преподавателей. меньшинство. Большинство передает, а меньшинство спрашивает, да? Это часть меньшинства передает. Большинство передает, да. Ну, это как вариант. То есть у нас обычный экзамен, это один преподаватель, много студентов, и преподаватель всех как раз спрашивает. Вот. А возможен вариант, когда один студент, а куча преподавателей, студент как раз спрашивает. И они разных типа знаний сообщают. Хороший, кстати, вариант. Он возможен, но у нас... Не, у нас нет его, но... Это вообще интересно, да? Вот. Сколько услуга такая будет стоить? Собрать кучу преподов и их расспрашивать по билету. Ну, такое, наверное, было там какие-нибудь эти в какой-нибудь царской России, когда куча преподавателей обучали одного там на дому дворянина. Ну да. Ну и мы сами так делаем, да. Ты можешь найти там такого-то эксперта, такого-то, ему задать этому один вопрос, этому другой вопрос. И... Интернет, да, позволяет сейчас такое сделать. Может быть, назвать как-то опрос, потому что экзамен имеет слишком... Опрос, да, это хороший вариант. Опрос. Согласен. Даже можно экзамен вообще убрать отсюда. Ну... Экзамен это частный случай опроса, получается. Угу. Может ввести заблуждение. Игорь, хорошее замечание, прям очень хорошее. Так. А что же у нас в вопросах бывает иерархичного? Длительные вопросы. Ну, слушай, сначала основной вопрос, а потом там дополнительно. Ну да, то есть получается расшифровка знания. Да. Так, да, вереница уточняющих вопросов. Да. И что же это такое? Учение, в ходе которого получается предмет выясняется. Причем получение ответов на цепочку вопросов. Ну, это вот в прошлом мы уже описали, а здесь как бы надо сказать, что получающие знания участники меньшинство, которого, соответственно, задают я немножко влез. Ну все верно, когда меньшинство получает знания о предмете путем цепочки уточняющих вопросов большинству. Кстати, интересная форма такого рода практиковалась, ну, немножко другая, в СССР на заре восстановления, 20-е, по-моему, годы, там был коллективный экзамен. То есть преподаватель в группе задавал вопросы, и как бы если на вопрос не был ответ получен, то вся группа отправлялась на пересдачу в полном составе. Это несколько лет реально практиковалось в СССР. Я бы сказал, что у нас тоже де-факто такие случаи бывают, когда группе не у кого списать, да, и она заваливает какой-то вопрос, а если есть хоть один, который знает ответ, то бывает, что группа получает. это если есть возможность писать. То есть как раз вот искусство списывания, оно борется за достижение вот такого идеального состояния, как ты описал. Коллективизм. То есть грамотный преподаватель должен разрешать списывать. Не знаю, но просто те, скажем, те, кто совершенствуют методы именно группового списывания, там все, когда там, они пытаются реставрировать вот ту коллективную ответственность, да. Ну что, в принципе, вроде бы четко довольно получилось, да, с пятым пунктом. Да. Ну да. Красиво. Так, и как мы назовем? Шестой? Да. Шестой, ну шестой это как раз вот то, что предложил Алексей. Это такая, такой аналог обсуждений и дискуссий. Да, вопрос-ответ. В свободной форме там у кого какие вопросы, там кто-нибудь руку тянет, можно я, ну ладно. Ну, слушай, кстати говоря, у нас сейчас, что? Похоже. Просто тут весь момент в том, что мне кажется, что такой тип собраний, он как-то не очень распространен в современном мире. Хотя очень хороший тип собрания. Это такое товарищеское собрание. Когда люди собираются с целью именно получить знания друг от друга, там не по какому-то там принципу, что один там что-то там рассказывает, а другие слушают, а именно вот в виде беседы и получения темы делятся. Это же еще обучение. А у нас у нас же предмет обучения, да, зафиксированный. То есть, а может быть ситуация, когда ну вот как мы, например, эту анатомию классифицировали, но если бы мы, допустим, это как бы классифицирование, это была такая задача больше исследовательская, а если бы у нас была задача, вот там, не знаю, к экзамену подготовиться, допустим, ну, то есть, и мы бы просто друг другу искали и читали что-то, вот, и задавали вопросы. То есть вот мы в определении обучения упомянули при помощи источника. Насколько я помню, мы как раз этот источник добавляли, чтобы учесть какие-то вот варианты, когда несколько человек работают с книгой, например. И в этой ситуации получается, что тот, кто, допустим, книгу листает и зачитывает, он передающий знания. А тот, который там его попросил зачитать, он получающий знания. Хотя на самом деле никто из них знанием не обладал. То есть просто кто-то книгой обладает. И вот этот вариант, он будет довольно распространенным, если вот так это представить. То есть что это не всегда из головы люди обмениваются. Потому что если они не из головы обмениваются, то они могут гораздо свободнее такого типа обучения. Это то, что ну, одной из целей, или может быть одной из основных целей такого типа обучения является то, что интенсификация, так скажем, обучения. Потому что там несколько человек могут гораздо меньше времени потратить на те знания, которые в итоге они все вместе получают. То есть каждый по отдельности там прочитал по одной книге и сделал там какую-то выжимку этих знаний, конспект, и рассказал остальным. Может быть, вот это назвать семинаром? Потому что на самом деле такое тоже семинаром называют. Ну, тогда да, там конференцию оставить только, а сюда перенести семинар. Все равно будет определение. Там еще, кстати, есть такая вещь, как консультация. Если, ну или ладно, мы там экзамен слишком узкая. Семинар. Ой, обучение. все участники которого то передают данное знание, то получают, то передают фрагменты, а то будет странно, данного знания, то получают...